8 спичек, 5 верхняя горизонталь. Итак, мы приехали ко мне на дачу. Я был без своей девушки, потому что у меня послезавтра был экзамен. Я вообще не хотел ехать, но Андрей уговорил: «Да мы на такси поедем туда и обратно, позанимаешься на свежем воздухе, даже лучше». Хотя сначала я сказал: «Бери ключи и езжайте». Но он забоялся, что вдруг сторож увидит свет, позвонит в Москву, моя мама велит вызвать милицию, а сама примчится тоже. Резонно. Короче, приехали. Он пошел к себе на дачу объявиться, в таких случаях он говорил родителям. Денис тоже приехал на дачу и боится ночевать один. И буду у него ночевать, ладно? Конечно, его родители все понимали, но не подавали виду. Вот он пошел к себе, а мы остались. Тот же диалог. Эта девушка, ее, кстати, звали Милена, начала довольно злобно бурчать. «Ну вы даете, мальчики! Такой домина еще, понимаешь, самый бедный! Куда я попала, елки-палки?» Мне надоело ее слушать. Пошел за Андрюшей, потому что он как-то завозился. Там 2 минуты ходу. Прихожу к нему на дачу. Тепло, светло, мама, папа, 3 собаки. Камин горит, выпей хоть глоточек чаю, чай вкуснейший. Насчет гостинцев такая история. Андрюша, придя домой, переоделся. Снял городской костюм, надел свитер и штаны без карманов. В карманах-то вся суть, потому что я был в вельветовом пиджаке и нормальных брюках. И вот только мама ушла на кухню, он говорит: «Тссс», и цап из вазы жменью конфет. Мне в карман, цап в другой. Вышли мы в прихожую одеваться, вдруг у меня 2 конфеты вываливаются, 2 красные шапочки. Хорошо, его мамы рядом не было. Она как раз из кухни выходила нас проводить. Идем по аллее. «Ну ты молодец, — говорю. А если б Нонна Сергеевна заметила, я бы со стыда сдох на месте. Что ты, что ты? Я бы все объяснил, что у меня карманов нету». «Ага, а она бы все равно думала, что ты выгораживаешь воришку приятеля. Все-все-все, — говорит он, — все обошлось. А если б не обошлось, я бы больше никогда к тебе не смог прийти. Все-все, прости, больше не буду. Ну, хорошо». Пришли, к нам чаю попили в кухне. Потом я отвел Андрюшу с Миленой в свою комнату на 1-м этаже. А сам сел заниматься на 2-м, в папином кабинете, чтобы их слышно не было. Чтобы они не мешали мне читать Платона и заглядывать в словарь за каждым незнакомым словом. А потом 3 часа ночи, когда греческие буквы стали плясать у меня в глазах, я умылся и пошел в комнату рядом в Сюшину. Там спала девушка по имени Лада. Я же сказал, что был без своей девушки. Лада была подруга Милены. Да, представьте себе, Милена и Лада — вот такие необычные имена.